Глава 108. С утра с неба вновь посыпались густые, тяжелые хлопья снега. Но на этот раз такая погода была только на руку Хаджару. На этот раз, помимо кожаной брони и своих простых синих одежд, ему пришлось поддеть меховую подкладку. Температура с каждым днем опускалась все ниже, а высоко в горах она и вовсе уже могла стать причиной смерти простого смертного. Скрытый за снежной завесой Хаджар находился в окружении 10 000 своих лучших воинов. Каждый из них стоил сотни, если не тысячи простых солдат. Они стояли на плато и ждали сигнала. Сигнала, который стоил Хаджару немало нервов, потраченных на выслушивание скулежа Саймона. Серия для сооружения добротной иллюзии требовалась 12 ядер уровня вожака. Для Саймона подобная сумма была не просто богопротивной, она банально противоречила всему, во что верил снабженец. Сама по себе иллюзия походила на ту, что использовал охотник Робин из деревни в долине ручьев. Только вместо того, чтобы в тупую использовать ядро, Сера соорудила некий талисман. Его, как и сумку с ядрами, выдали надежному и сильному воину. Именно он сейчас забирался на один из горных пиков. Хаджар смотрел на эту маленькую черную точку на фоне белых скал и молился, чтобы она не сорвалась в пропасть. Преодолевая снег и порывы ветра, она забралась на горный пик. Спустя мгновение пятнышко начало увеличиваться, пока невооруженным взглядом не стало видно гигантскую фигуру. Фигуру, очень похожую на Хаджара. Сами воины не слышали, что говорила эта фигура. Им мешал вой ветра среди горных пиков. Но, кажется, это было что-то весьма угрожающее. От гиганта исходили явная аура и ощущение силы, какие могли исходить только от небесного солдата. В руках гигант держал меч, и с каждым взмахом в сторону барьера неслась огненная комета. Выглядело это как техника меча, а на деле — зачарованные ядра вожаков. Касаясь круживших в небе рун, они взрывались разноцветными огненными бутонами. Выглядело это одновременно завораживающе красиво и леденяще страшно. С противоположной стороны Сера уже вовсю творила свою магию. Она сидела в позе лотоса, а вокруг нее водили хоровод десятки плывущих по воздуху талисманов. В итоге иллюзорная фигура, вызвавшая натуральную панику сектантов, Сера и ждавшие сигнала воины, образовали треугольник. Рядом с Хаджаром переминался с ноги на ногу Неро. Завернутый в меховой плащ, беловолосый, он напоминал собой горного жителя куда как сильнее, нежели Хаджар. Они ждали сигнала. И когда в барьер ударило пятое ядро, а мастера навели среди учеников некое подобие порядка, гигантские иероглифы моргнули. В этот момент будто бы вздрогнул весь горный хребет, но это уже не интересовало 10 000 воинов. Хаджар поднял в воздух кулак, и вместе они бросились на приступ секты. В мерцающей пелене барьера появилась арка, сквозь которую хлынул поток идущих на приступ воинов. Бесстрашный генерал вел их за собой. Они мчались, на ходу скидывая с себя меховые плащи и полной грудью вдыхая теплый воздух. За барьером температура была настолько комфортная, что если бы не азарт боя, могла бы сморить с непривычки. Воины неслись прямо в спину столпившимся в противоположной части площадки ученикам, и, возможно, если бы не воля случая, они бы сходу поразили не меньше 1000 сектантов. Увы, кому-то из учеников приспичило обернуться. И еще до того, как мастер почувствовал, что с барьером что-то неладное, ученик уже что-то закричал. Хаджар сжал меч покрепче и на ходу выполнил первую стойку техники легкого бриза. Как и тогда, в Гарнуте, одним взмахом он призвал торнадо величиной в 7 метров, Ощеренный острыми призрачными клинками, тот поднял в воздух десяток учеников стадии телесных рек. На землю их тела так и не упали. Лишь пролился на головы сражавшимся кровавый дождь. Они кричали, скрещивая мечи, топоры, косы, посохи и молоты. Сверкали вспышки разноцветных энергий, молнии кружили вокруг ледяных копий, порывы бритвенно-острого ветра сталкивались с каменными кулаками. Огонь боролся с лавой. Сотни разнообразных техник показывали всю свою смертельную красоту и мощь. И в гуще этой битвы находился Хаджар. Его острый меч с каждым новым взмахом отправлял на тот свет очередного противника. Его движения были настолько плавные и быстрые, что казалось, будто генерал парил над землей, не касаясь ее. Какой-то из учеников постарше, излучавший силу стадии формирования, потянулся к нему своим тяжелым посохом. Звенели тяжелые металлические кольца, прибитые к навершию оружия. Они с каждым новым движением создавали вокруг древка шары горячего красного пламени. И с каждым взмахом ученик посылал эти сферы в полет. Они, пролетая над камнями, оставляли за собой следы из лавы. Настолько они были горячими. Хаджар увернулся от первого и от второго сгустка огня. Увы, он не сразу вспомнил, что сражается не один. Прозвучало два крика, и за спиной упали прожженные насквозь тела воинов. Сжав зубы, Хаджар, игнорируя улыбку ученика, рванул вперед. Тот же, взяв посох посередине, закрутил его безумным кольцом. «Хвост павлина!» — выкрикнул юноша. На этот раз кольца создавали не один или два сгустка, а целые мириады миниатюрных огненных шариков. Они веером разлетались от посоха, со стороны напоминая тот самый хвост павлина. Но ни один из них не дотронулся до Хаджара. Ни один из них не смог улететь за спину генералу. Улыбка ученика все меркла, когда он увидел, как быстро сверкает лезвие меча в руке генерала. С каждым ударом Хаджар рассекал огненные сгустки, и с каждым шагом все сокращало расстояние. Ученик что-то выкрикнул и попытался разорвать дистанцию, но, так и не успев сделать шаг, выронил меч. Луч стального света, сорвавшийся с клинка Хаджара, пробил его грудь. С силой наступив на посох и разломив его надвое, Хаджар отбросил тело умершего противника в сторону. Им он сшиб двух бегущих к нему учеников, вооруженных изогнутыми ножами кукри. Те так и не успели понять, что произошло. Хаджар же сделал два взмаха мечом. В воздух сорвалось два длинных, видимых взгляду даже простого смертного, режущих удара. Они, вспарывая землю, пролетели 30 шагов и легко рассекли тела учеников. Те даже шанса не имели воспользоваться техниками, изучению которых посвятили десятки лет своей жизни. Хаджар уже бежал дальше, все ближе и ближе к зданиям, пока не услышал вскрик. Он обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как взметнулись в небо белые волосы. Хрипя и отплевываясь кровью, Неро держался за торчащее из его груди черное лезвие. Напротив стоял массивный, пузатый мастер. Ударом ноги он отбросил в сторону Неро. Тот пролетел несколько метров и ударился в скалу. «Неро!» — выкрикнул Хаджар. Мастер-сектант оттолкнулся от земли, чем заставил ее содрогнуться, и взмыл в воздух. Он занес алебарду над головой, и вокруг ее лезвия вспыхнула черная энергия. Перед Хаджаром стоял с десяток учеников. Каждый из них был готов к битве, но все, что они успели различить, летящего над землей черного туманного ворона. Не тратя время на мелкую рыбешку, Хаджар так быстро, как только мог, сократил дистанцию. Плечи ужалили горячие искры. Темная энергия сотней лезвий полоснула по рукам. На горячий камень закапали крупные вишенки крови. «Генерал!» — закричал мастер. Вблизи он выглядел еще крупнее. Всем весом он наваливался на алебарду, а Хаджар, скрипя зубами, удерживал ее лезвие на клинке лунного стебля. Позади него еле дышал пока еще живой друг.